Че вы к мужику прицепились? Он что, один такой, что ли? Сейчас к любому в хату зайди, там такие же будут висеть.